Я вас всегда предупреждал о том, что все в вашем проявлении, особенно сегодня, есть экзамен на веру и стяжание мудрости Творца. Не дело частицы Творца или высшего разума махать руками, ведь в ответ махнут руками только те люди, сознание которых находится на уровне человека-животного, или люди, которые находятся только у истоков духовного совершенства и не способны изменить пространство. Поэтому никогда не обижайтесь на тех, кто по незнанию и даже по злому умыслу пытается вас опустить на свой уровень сознания. Ведь ваша встреча с такими людьми – своего рода проверка или экзамен, пусть и не совсем обычный, но все же экзамен на уровень вашего внутреннего совершенства. Сегодня я хочу уточнить для вас обстоятельства, которые, по вашему мнению, сильно, а может быть и не очень, осложняют жизнь, причем по меркам вечности, такую короткую. Прежде всего заостряю ваше внимание на том, что в проявленном плане вы находитесь с позиции вечности всего лишь миг, и только для того, чтобы проверить, а лучше сказать перепроверить, свой собственный выбор мудрости, который определяет уровень вашего совершенства, а значит и ваш уровень в пирамиде божественной регулярности. Я вам скажу банальную теперь для вас вещь, которую вы не должны забывать никогда. Ваше место не в проявленном плане, а в той космической бездне встречных волновых потоков, которыми руководит сам Творец. И ваше предназначение есть активный промысел в пространстве высшего разума. Вы просто не имеете права не думать, а тем более не творить. Ибо ваше сознание, даже когда я очень часто порицаю вас за бездействие и инертность, уже находится на уровне сотворцов. Знаете, что я могу доверить преображение пространства только тем, кто достоин и кто уже без моей помощи способен расширить границы пространства высшего разума. И если вам показалось, что вы еще ни к чему не готовы, то это ваше очередное заблуждение, и оно связано с тем, что шоры плотного плана, а также насущные проблемы биологической оболочки пока мешают вам увидеть смысл своего проявления. Поверьте мне, все это есть одно из самых главных ваших заблуждений, которое при моем мне вмешательстве ведет не просто отдельных людей, а все человечество вот уже тысячи лет к духовному регрессу и полному невежеству. И только сейчас внешние обстоятельства и успехи ваших ученых подтолкнули вас к открытию самих себя. Вы вдруг увидели себя не биологическими существами, пусть даже с достаточно высоким для вашего мира уровнем развития, а богами с творящим началом начал. И это очень сильно напугало некоторых из вас. Люди никак не могут преодолеть страх самостоятельного творчества самих себя, постоянно опасаясь реакции властей, ибо всякое самостоятельное творчество сопровождается личной ответственностью за содеянное. И это оказалось для людей самым большим препятствием на пути к свободе духа, а значит и к Богу. Давайте посмотрим, а что же такое человек Святого Духа? Прежде всего, это человек, понимающий, что он есть частица творящего начала-начал, Бога, и понимающий, что это никак не связано с проявленным планом, и что он, человек, должен вести себя как Бог. И иных мыслей, кроме божественных, а тем более промыслов, он не должен допускать ни при каких обстоятельствах. Такой человек уже мудр по природе и не способен опуститься на более низкий уровень сознания, ибо его путь есть Божий промысел, и этот путь направлен только вверх, только к высотам совершенства Творца. Поэтому ничто и никто не может сбить этого человека с пути собственного самосовершенствования и промысла сотворца. Такой человек, конечно же, понимает, что он сотворец и хозяин этого мира, ибо это мир Творца. А это значит, что человек продолжает промысел Творца и не может нарушить канон вечного совершенствования. Что же такое для человека осознать себя частицей высшего разума, а значит совершенством, постоянно стремящимся к совершенству Абсолюта? Прежде всего, это озарение, это счастье и это чувство вечной перволюбви, а значит чувство радости творящего первосознания, поднимающего человека до высот сотворца, а значит, до высот человека-духа. Поверьте мне, что для человека нет ничего важнее божественного промысла. Но достижению такого уровня сознания должен предшествовать этап эволюции внутреннего «я» человека. И этот кропотливый труд над собой растянулся для некоторых из вас на огромный временной период большого числа инкарнаций. Обратите внимание на то, что я очень осторожно приоткрываю для вас двери в будущее и осторожно готовлю вас к переходу на новый уровень ритма или монад Творца. Калейдоскоп ваших инкарнаций не должен вас смущать, ибо эволюция сознания человека предполагает ваше обязательное превращение из гусеницы в бабочку. Вы также должны понять, что сегодня проявлены только те, кто потенциально готов стать той бабочкой, которая называется человеком духа. Если вас все же что-то смущает, или вы чего-то не понимаете, то я совершенно открыто говорю вам о том, что сегодняшнее человечество или сегодняшнее население России состоит из людей, которые уже прошли все экзамены инкарнации. Вы уже подошли к последнему и самому сложному экзамену на веру. И от сдачи этого экзамена зависит, станет ли человек сотворцом, а значит, продолжит ли он свое восшествие на престол человека-творца. Повторяю, что все те, кто сегодня проявлен, потенциально готовы пройти последний экзамен. Однако нужно понимать, что несмотря на то, что каждый человек уже прошел долгий путь реинкарнации, для того, чтобы предстать передо мной в это историческое время перемен, ему необходимо показать результаты своего долгого пути самосовершенствования. Вы должны также понимать, что число людей, способных перейти границу времен, не может быть бесконечно большим. И все, что вы видите вокруг себя, есть тот потенциал Творца, который стяжает по своему промыслу веру. Даже тот, кто перешел сегодня на тонкий план, по-вашему, умер, тоже будет без промедления перевоплощен уже в ребенка Индиго. Ибо сегодня наступило время, когда восстанут мертвые тела. Время перехода людей на новый уровень вибрации шестой расы. Сегодня никто из людей не может остаться без моего внимания. Ибо цена вопроса или цена самостоятельного выбора человека, частицы Творца, слишком велика для того, чтобы я мог себе позволить уменьшить свое внимание. Теперь вы можете почувствовать почти прямое участие Творца в своих судьбах. Сейчас самое опасное время для того, чтобы делать какие-то ошибки, ибо время текущей инкарнации для всех вас практически исчерпано, и поэтому всякая, пусть даже малейшая ошибка или заблуждение не может быть исправлена, а значит, может привести к печальному концу. Я говорю об этом так открыто для того, чтобы люди поняли, что в это сложное время экзаменов человек уже не имеет права на ошибку, и всякий необдуманный шаг может стать для этого человека шагом в бездну прошлого. Шагом, ведущим к смерти уже не только биологической оболочки, но и тонкого плана. Я просто обязан вас предупредить о том, что сегодня очень опасно ошибаться, ибо сейчас каждая ошибка уже не накопление кармических долгов, а немедленное решение Творца. Я обращаюсь также к тем из вас, кто совершенно необдуманно продолжает мыслить категориями плотного плана. Они должны осознавать, что плотный план уходит в прошлое, и для человека, как частицы Творца, не может быть других путей, кроме пути сотворчества, сонастройки с Творцом. Сегодня вашим личным и общим посылом должно стать только будущее. И это будущее для людей должно заключаться только в совершенствовании самих себя. Ибо в людях уже было изначально заложено совершенство Творца. Если последний и самый важный экзамен вы сдадите на отлично, а другой оценки у сотворца и быть не может, то поверьте мне, тогда вы, наконец, осознаете себя сотворцами в полной мере. А в этом и есть великий смысл проявления и великое счастье для любого человека. Помните, из отдельных совершенств складывается совершенный Творец. И в этом заключена великая цель вселенского эксперимента, вселенской программы преображения пространства.